Глава 17. Александра добралась до дома непривычно рано. Солнце еще золотило покатые крыши соседних домов, отражалось в окнах и на лобовых стеклах, припаркованных во дворе авто. Чернова посидела в машине, подумав, позвонила сыну. «Паш, чего на ужин приготовить? Парень, кажется, дар речи потерял». «А ты что, ты все уже?» «Больше того, я под домом стою». Александра улыбнулась. «Так что на ужин?» «А давай тогда голубцы, ну, те, что из мясной лавки». Сын, наученный ее графиком и вечным отсутствием, напрочь привык питаться полуфабрикатами и фастфудом. Александра хотела было обидеться. «Что я, по-твоему, голубцы не сделаю сама?» Парень смутился. «Да не, просто это же не быстрое дело, и может случиться, как в прошлый раз, когда тебя снова вызвали на работу». «Там экстренный случай был, на дядю Мишу напали». Пашка резонно заметил, сощурившись. «А где гарантия, что опять кого-то не побьют или не обнаружат чье-то бездыханное тело?» «Только ерничать не надо. Смерть — это не предмет для шуток. Тем более криминальная смерть». Она действительно не любила этот юмор. Про смерть, убийство, киллеров. Слишком много этого встречала в жизни, чтобы язык поворачивался над этим смеяться. Пашка смутился. «Да ладно, мам, я не о том». «А я о том. Не надо шутить со смертью», — повторила она жестко. «Но твое предложение не лишено смысла, так что я за голубцами. Что-то еще взять?» «Печенье!» Пашка обожал печенье. Обыкновенное, вроде юбилейного, творожное, сдобное, с вареньем или вроде крекеров. Благо, несмотря на свою тягу к сладкому, оставался тощим, будто Кощей. Александра рассмеялась. «Ладно, договорились». Ей подумалось, что стоило бы спросить, чего хочет на ужин муж, но мысль о том, что ей придется выслушивать его едкие замечания при сыне, когда она не может толком ответить, охладила ее желание. Она вышла из автомобиля, направилась к магазину. У них был очень удобный дом. Во дворе, окруженном многоквартирными домами, была школа и детский садик, а в торце ее дома на первом этаже располагался супермаркет. В одном из соседних домов открыли спортивную школу по кикбоксингу. Пашка уже начал ходить на занятия. Маникюрный салон и вполне приличную парикмахерскую. И хоть Александра носила длинные волосы, убранные в хвост, жизнь в непосредственной близости от всех девчоночьих благ ее радовала и как-то успокаивала. Вот и сейчас, зайдя в магазин, уже точно осознавая, что за руль автомобиля ей садиться не придется, она выдохнула с облегчением и, взяв тележку, как заправская домохозяйка, прошлась вдоль стеллажей. Что омрачало момент шопинга, так это полное отсутствие представления, что в холодильнике уже есть, а что стоит взять. А потому, не мудрствуя лукаво, Александра взяла фирменные голубцы, пару пачек печенья домой и на работу, молоко и упаковку яиц. Расплатившись, она вышла на крыльцо и взглянула на небо. Темное еще, привычно беззвездное и давящее. Под этим небом сейчас кто-то умирал, а она с этим ничего не могла поделать. Она видела только смерти без единого шанса выжить. Она всегда была на шаг позади смерти, вечно опаздывая и собирая ее жатву, тем более страшную, чем моложе жертва. А потому, невзирая на основное назначение уголовного закона — предотвращение преступлений, она неистово верила в справедливость и возмездие, как единственный ответ старухе смерти. Александра запрокинула голову, нашла взглядом окна своей квартиры, представила, как Пашка сейчас стремительно наводит порядок в своей комнате и доделывает уроки со скоростью метеора, как набирается гнева муж, как сын успокаивает его и говорит, что понимает мамину работу и всячески готов с ней мириться. Так уж случилось, что Александре Черновой повезло с сыном, но категорически не повезло с мужем. Если первый лишь иногда устраивал сцены, в основном из-за длительных командировок, то второй скандалы сделал своим способом общения с женой. И каждый такой скандал заканчивался ультимативным требованием бросить работу. А Чернова не могла. Перед ней маячила потлатая спина смерти, которая утащит еще чью-то жизнь. И уйди Александра из профессии, не найдется никого, кто бы мог изловить и наказать преступника. Огромное чувство долга и страх стать причиной еще чьей-то смерти. Вот что держало Александру на работе, несмотря на низкую зарплату, нагрузку, риски и обиды близких. Подумав о смертях, которые она может предотвратить, она невольно залюбовалась огнями этажом выше ее собственной квартиры, нехотя направилась к подъезду. На полпути, правда, вернулась, открыла машину и бросила на заднее сиденье вторую пачку печенья. Все, что оказывалось дома, бывало съедено дома. А ей еще завтра Наумова угощать. Александра вышла из лифта, прислушалась. За дверью соседской квартиры было тихо. Постояв так какое-то время, она достала ключи из сумочки, отперла дверь своей квартиры. Пашка, услышав звук открывающегося замка, выглянул из комнаты. «Привет, мам! Что, голубцы?» Александра усмехнулась, приподняла в руке пакет, продемонстрировав сыну добычу. Сбросила туфли и устало присела на пуф. «Папа дома?» «Не, у дяди Гриши». Александра с облегчением улыбнулась. Со своим другом детства, Гришей Себелюбовым, Иван встречался нечасто, но возвращался всегда в приподнятом настроении. Гриша любил приукрасить свои неудачи и беды, как это сейчас говорят, поплакаться. Александра не знала, так ли у него все плохо и печально, но неудачи старого приятеля действовали на Ивана благосклонно. После таких посиделок муж приходил умиротворенным и вполне довольным собой и жизнью. И еще несколько дней не пилил Александру за позднее возвращение с работы, низкую зарплату, неглаженные рубашки и двойки Павла. В понимании мужа Черновой, жена должна была выполнять сперва женские обязанности, а уж затем выстраивать карьеру. Он еще был готов мириться с неустроенным бытом, если бы жена зарабатывала прилично. Но от тех денег, что падали два раза в месяц на ее карту, можно было только посмеиваться. «И какого лешего ты перерабатываешь?» — всякий раз вспоминал он. «Не начинай». Уставшая Александра пыталась уйти от разговора, но тем самым еще больше дразнила мужа. Взгляд у того темнел, щеки покрывались испариной. «А я не начинаю», — уточнял он угрожающе. Сегодня ей предстоял спокойный вечер. «Посмотрим что-нибудь», — спросила сына. Тот поморщился. «Да ну, ты опять что-то мотивирующее найдешь, обучающее и воспитывающее мои чувства». «А твои чувства, считаешь, воспитывать не надо?» Она поднялась и направилась в кухню. Пашка поплелся за ней. «Мои?» — уточнил. «Нет, с моими чувствами все в порядке. Я вполне эмпатичный, даже для моего возраста слишком. Вчера, например, напоил молоком бездомного котенка». Александра остановилась, резко развернулась к нему. Парень лукаво улыбался. «Опять смотрел гостью из будущего, вместо того, чтобы уроки делать?» Догадалась. Фраза героини про бездомного котенка давно не давала сыну покоя. Почему героиня не взяла котенка домой, а только накормила его и оставила в опасности? Пашка отмахнулся. «Да ладно тебе, мам, я все сделал». «Честно?» «Честно». Парень посерьезнел и вытаращился. Очевидно, врал. Александра не отставала. «И завтра мне классная руководительница не будет сообщать о твоих неудах». «Да ну? Какие неуды? Я у тебя почти отличник». Александра направилась в кухню, на ходу потрепав сына по макушке. «У почти отличников не бывает троек в четверти». Она зашла в кухню. С грустью отметила, что утренняя посуда осталась киснуть в раковине в ожидании ее возвращения. Ни Пашка, ни муж, находившийся в отпуске, это не исправили. Поставила пакет на стол. Пашка, спохватившись, бросился к раковине и включил воду. «Когда это было? Ты мне тот трояк в шестом классе будешь до пенсии помнить?» «Не в шестом, а в этом. В прошлой четверти». Сын прекратил намыливать посуду. Обернулся к ней озадаченно. «Это не трояк. Это конфликт интересов. Я не виноват, что англичанка не понимает мою стойкую неприязнь к иностранному языку». Александра отмахнулась. «Ой, не говори глупостей. Это безответственно. Прикрывать собственную лень и безалаберность какими-то лозунгами». «Это не лозунги», — пробасил Пашка, но спорить, впрочем, перестал. Александра поставила кастрюлю на плиту, залила в нее масло. Вытащив из холодильника лук и морковь, надела фартук и тут вспомнила, что не помыла руки. Направилась в ванную. В коридоре снова остановилась и прислушалась. Так простояла пару минут. Вымыв руки, вернулась к сыну. Тот уже домыл посуду и убирал ее в шкаф. «Ты не вытер посуду», — отметила Александра, принимаясь за лук. Его нужно было почистить, порезать кубиками и отправить томиться в кастрюлю. «Паш, у соседей сегодня тихо». Сын покосился на нее. «Я днем в школе был», — ответил уклончиво. «А после того, как вернулся?» Пашка пожал плечами. «Не знаю. Я кино смотрел. музыку слушал в наушниках. Не слышал, что там у них. Я им не нянька ведь. Александра высыпала лук в кастрюлю, включила медленный огонь. «Паш, ты ведь знаешь, у них маленький ребенок. Если с ним что-то случится, это похлеще голодного котенка будет, понимаешь?» «Понимаю, но я правда не слышал». Он виновато на нее покосился. «Хочешь, сейчас схожу к тете Маше, узнаю? Ну, типа, за солью». «Сейчас не принято ходить к соседям за солью. Магазин на первом этаже и доставку никто не отменял». Она подняла вверх указательный палец. «Сейчас сама узнаю». Нашинковав морковь, она пересыпала ее в кастрюлю, перемешала лопаткой и, закрыв крышкой, велела сыну. «Через 10 минут добавь стакан горячей воды и выложи голубцы, понял?» Парень кивнул, жалобно скривился. «А ты сама к тете Маше пойдешь?» «Схожу». Александра сняла фартук, пристроила на спинку стула. «Сердце не на месте». Пашка дернулся в сторону и заградил собой проход, спросил с тревогой. «Ты ведь понимаешь, что из меня защитник так себе?» Александра улыбнулась. Ее парень превращается в настоящего мужчину. «Не волнуйся. Ничего он мне не сделает. Я все-таки следователь». И она отодвинула сына к стене. «Угу». Тот скрестил руки на груди, невольно нахмурился. «Следи за голубцами!» Александра подняла вверх указательный палец и вышла в коридор, отчетливо чувствуя недовольный взгляд сына между лопатками. «Может, хоть папу подождешь?» Александра не оглянулась. Напрягать мужа своими проблемами было бесполезно. Выйдя на лестничную клетку, она постучала соседям. Почти сразу за дверью послышались шаги. «Кто?» — грубый мужской голос. «Соседка. Маша дома?» «Дома!» Но дверь никто не открыл. Шаги удалились. Александра постучала еще раз. «Чего надо?» Голос за дверью прозвучал агрессивнее. «Дверь открой!» Щелкнул замок. Дверь распахнулась, выпустив на лестничную клетку спёртый прокуренный воздух. Сосед, высоченный мужчина около 40, с татуировкой на шее, спускающейся на грудь и плечи, раздраженно выдохнул. «А, это ты! Чё надо? Машка спит!» Он поставил локоть на косяк. «Вот прям спит. 20:00. Толя, ты кого лечишь?» «Это незаконно!» Сосед криво усмехнулся, собрался закрыть дверь, бросив лениво: «Я скажу, что ты заходила!» «Саша!» — тихий голос. Шелест за спиной мужчины из дальней комнаты. Александра полоснула по мужчине взглядом, толкнула в грудь, отодвинув вглубь квартиры. «Это так она спит?» Сосед схватил ее за плечо, отбросил к стене. «По какому праву врываешься в жилое помещение?» Александра сбросила его руку с плеча, перехватила запястье и, вывернув его, заставила мужчину сложиться пополам. Прошипела на ухо. «К жене твоей в гости пришла. Слышишь? Зовет меня!» «С-с-с-с!» — выдохнул сосед. Александра высвободила его руку. «Маш, ты где?» «Я в полицию звоню!» — крикнул ей в спину Анатолий. Шелест из детской. Скрип кровати. Тяжелый, больной. Александра толкнула дверь. Маша лежала, скрючившись в кровати сына. На лице темнел свежий кровоподтек. Привстала на локте. Руки у соседки оказались также изранены, в ссадинах и кровоподтеках. Губы припухли. Александра бросилась к подруге, но та остановила ее. «Саш, Вася в ванной, открой!» Она прикрыла рот рукой и выдохнула. Александра нахмурилась. Сосед Анатолий взял моду запирать малолетнего сына в ванной, оставлять в темноте, без воды и еды. Если малыш плакал и звал на помощь, наказание продлевалось. В прошлый раз ребенок просидел в ванной почти сутки и вышел, когда домой вернулась Александра, зайдя к соседке. Она заметила одежду Васи на вешалке и удивилась, что мальчик не в садике. Так и выяснилось, что отец запер его. «Опять?» Александра выругалась и бросилась в ванную. Отперев защелку, она включила свет. Василий сидел, поджав ноги на коврике. Обкусанные губы, зареванное лицо, опухшие красные глаза. Александра бросилась к нему, подняла на руки. «Ты как, малыш?» Мальчишка всхлипнул, прижался к щеке и, едва слышно, судорожно сглотнув, признался. «Он маме больно сделал». Александра взвыла, выскочила из ванной. «Ну ты где, ублюдок? Полицию вызвал?» Анатолий стоял посреди кухни и закуривал новую сигарету. На голос Александры даже не обернулся. Выставил руку и показал неприличный жест. «Отвали!» Мы со своими семейными делами сами разберемся. Ага, сами. Александра вытянула из кармана джинсов телефон, набрала Наумова. Миш, подъезжай ко мне. Тут твое веское слово требуется. Наумов откашлялся. А чего там у тебя? Опять твой шалит? С мужем Александры у Миши Наумова были очень натянутые отношения еще с того дня, когда Иван принялся отчитывать супругу за неприготовленный ужин. Миша ему доходчиво объяснил, в чем суть работы Черновой, и посоветовал не лезть, если не хочет получить в ухо. Иван обиделся. «Нет, сосед из пятой». «А, тот урод, что пацана своего мутузит? Так жена заявление же так и не написала». «Сейчас напишет». Анатолий, услышав ее реплику, загоготал. Из детской, придерживаясь за бока, вышла Маша. Забрала сына, прижав к себе, с опаской посмотрела на мужа. «Нет, Саш, не буду». Александра опешила. «Ты в своем уме? Он тебя в следующий раз прибьет, и Васька вообще один с ним останется. Ты этого хочешь?» Маша взглянула на нее зло, нахмурилась. «Мы сами разберемся». Александра выругалась, махнув рукой, бросилась к выходу. «Идиотка!» — сорвалось с губ. Выскочив на лестничную площадку, она захлопнула за собой дверь и нос к носу столкнулась с сыном. Пашка стоял в дверях их квартиры со скалкой в руке. Александра рассердилась. «А скалка-то зачем?» «Тебя отбивать от этого...» Парень указал пальцем на соседскую дверь и негромко добавил. «Если что...» Александра отмахнулась. «Что там, если что?» Войдя в квартиру, отчетливо почувствовала запах подгоревшего лука, с осуждением покосилась на сына. «Сказала же, через 10 минут воду добавить. Теперь все заново делать». Чернова остановилась, взглянула на насупившегося Пашку. Под сердцем сжалась до предела пружина. Женщина порывисто обняла сына, поцеловала в макушку. «Спасибо». Александра доделала ужин. Благо, лук и морковь в холодильнике нашлись еще. Пашка вертелся на кухне. Такие вечера были у них редкостью, так что парень кайфовал на полную катушку. Рассказывал школьные новости, делился впечатлениями о новинках, просмотренных в кино, показывал новые аккорды, которые выучил на гитаре. Он играл давно, но на классической шестиструнной гитаре, даже музыкальную школу закончил. А тут в школу перешел парень из другого города, заядлый рокер. На почве музыки Пашка с ним сблизился и заразился роком. С тех пор осваивал электрогитару и мечтал о рок-группе. «Может, мне правда не поступать пока в вуз?» — спросил он неожиданно. «Ты уроки-то сделал?» — внезапно вспомнила Александра. Пашка поднял на нее голову, посмотрел с осуждением. «Сегодня пятница, мам. Завтра выходной. Сделаю. На репетицию схожу и сделаю. Так что насчет вуза? Как считаешь?» Он сидел за столом, положив гитару на колени и любовно ее поглаживал. На мать взгляд не поднимал. Александра нахмурилась. Пашке до поступления еще 10-11 класс заканчивать. Или в колледж идти. Это казалось далеко. А потому к вопросу она оказалась не готова. Пожала плечами, встала, чтобы выключить комфорку. Отвернувшись к окну, обняла себя за плечи. «Не знаю, Паш. Я все-таки за вуз. Считай меня старорежимной, или как там у вас сейчас говорят, скуфиня?» Пашка рассмеялся. «Нет, у нас так не говорят. Ну почему, мам? Что дает вуз? Ну, я не говорю про твою профессию, тут все более-менее ясно. Про врачей не говорю. Ну вот музыканту, допустим, что дает вуз? Та же консерватория. Если я в другом направлении себя мыслю. А как же база? Общекультурный код?» Александра обернулась к сыну, встретила его изумленный снисходительный взгляд. «Что? Что ты улыбаешься?» «Я бы понял, если бы культурный код передавался в рок-музыке». «А она существует по каким-то другим законам? Разве там не те же 7 нот? Как тогда классика в рок-обработке появилась?» Пашка нахмурился. «Я чувствую, что это будет пустая трата времени». «Не соглашусь с тобой. Кроме того, я бы предпочла, чтобы у тебя, помимо музыки, была какая-то другая профессия». Пашка засмеялся. «Более серьезная. Все родители говорят одно и то же, только заговоришь о творческой профессии». Александра вернулась на свое место, положила ладонь поверх руки сына. «Значит, в этих советах что-то есть? Мы ведь зла своим детям не желаем. Может, стоит прислушаться?» Парень отмахнулся, высвободил свою руку и убрал гитару. Прислонил ее к стене. «Но мир-то меняется, и век нейросетей и искусственного интеллекта стремительно меняется». Александра улыбнулась. «Но базовые потребности остаются прежними. Даже больше скажу, растут. Именно в век нейросетей и искусственного интеллекта. Я в своей молодости обходилась одними джинсами и парой свитеров. А в школу ходила в школьной форме, прикинь? А ты когда в школу надевал форму? В началке, когда учился?» Она устало расправила плечи, помассировала шею. «Давай пройдем в твою комнату, посчитаем количество джинсов, свитеров и рубашек. А заодно вспомним, сколько денег ты тратишь на интернет, телефон, гаджеты. Это все твои базовые потребности. Потому что убери их из твоей жизни, ты взвоишь. Что молчишь? Я не права?» «Хочешь сказать, что я шмотошник?» Сын помрачнел. Он старался не смотреть на мать. «При чем здесь это? Я не даю оценку. Я констатирую факт. Твои потребности существенно выше моих. А значит, я могу говорить тебе о том, что тебе придется туго без стабильной работы, которая будет тебя кормить». «Музыка тоже может кормить», — Чернова усмехнулась. «Некто, назовем его Гоша, тоже так думал и устроился в клуб. Только работа не шла. Платили копейки. За музыку его критиковали, что бесило Гошу неимоверно. Он ведь себя талантом считал. Сперва выпивал. Без этого дела на сцене-то скучно. Потом взялся за стимуляторы посерьезней. Денег совсем не хватало, потому что, как ты понимаешь, непризнанного гения Гошу на халяву никто стимулировать не собирался. Стал приторговывать. Поймали с дозой в особо крупном размере. Вез барыги. На прошлой неделе я передала его дело в суд. Ему грозит лет 15 в колонии строгого режима. Вот так твоя профессия может кормить». Тут уж разозлился Пашка. Положил локти на стол и подался вперед. Совсем по-отцовски набычился. «А бухгалтеров-преступников у тебя не было? Тех, которые со стабильной профессией? Юристов, адвокатов, стоматологов, а? Или только музыканты и артисты ломаются и оказываются на скамье подсудимых?» Чернова понимала, что Пашка прав, но и согласиться с ним не могла. Слишком хорошо помнила дрожащие руки того парня. «Если ты все решил, зачем со мной советоваться? Поступай, как знаешь». Она пожала плечами. Сын сразу сдулся, с шумом выдохнул. «Я надеялся, что ты меня поддержишь». Александра беззвучно рассмеялась. «Нет, сын, это называется попыткой переложить ответственность. Пусть взрослые решат, как мне жить, а я потом буду их винить, что они мне жизнь поломали. Тот самый Гоша, о котором я тебе рассказывала, он ведь пошел в клуб играть назло матери, забрал документы из вуза и ударился в творчество. Так что ты думай сам, своей головой. Спросил, я тебе ответила, свои доводы привела. Дальше уж сам, хорошо?» Пашка взял в руки гитару, вышел из кухни, на ходу бросив. «Хорошо. Зачем я вообще об этом заговорил?» Александра накрыла стол на двоих. Муж пока не появился, на телефон не отвечал. Голубцы дымились на большой тарелке, чуть присыпанные зеленым луком и укропом. Под полотенцем заваривался черный краснодарский чай. Александра размышляла о разговоре с сыном. Сотовый вырвал из задумчивости. Звонил лисица. «Телевизор включи», — бросил вместо приветствия. Александра потянулась за пультом. «На каком канале?» «Да на любом». По федеральному каналу шли новости. Показывали ночной город. Кадры освещали многочисленные мигалки полицейских машин. Журналистка докладывала. «Ровно час назад на пересечении улицы Тополиной и Ростовской на въезде в коттеджный поселок Лукоморье был взорван автомобиль главы местного отделения банка «Салют» Андрея Снора. В настоящее время место совершения преступления оцеплено, работают спецслужбы». «Ого!» — выдохнула Александра, продолжая удерживать мобильный у уха. «Юрий Сергеевич, нам дела отпишут? Или федералы заберут?» «Пока нам. Ну, ясное дело, при участии ФСБ. Выезжай на место. Я уже тоже выдвинулся». «Так точно». Александра виновато отвернулась от заглянувшего в кухню Пашки. «Совместный ужин отменяется. У нас банкира убили». «Тебе обязательно ехать?» Чернова положила сотовый на стол. «Начальство приказало. А приказы не обсуждаются. Так, Паш, кушай, жди папу. Я, вероятно, только завтра вечером до дома доберусь. Так что считай, ты за главного». Пашка помрачнел. Трогательно взлохматил челку и смешно скривил губы. «Ну, хотя бы ужин у меня есть». Чернова заметила, что в уголках сыновьих глаз стало чуть влажно. Притянула его к себе и чмокнула в щеку. «Вот именно. Так что не кисни и держи хвост пистолетом». Она побежала переодеваться в форму. «Что отцу сказать?» — крикнул ей в спину Пашка. «Придет ведь, ругаться опять будет!» Александра замерла на пороге спальни. Она не знала, что ответить, потому что чувствовала облегчение, что с Иваном они сегодня не увидятся. Но проявить это значит сделать больно Пашке. Он и так переживает, чувствует, что у родителей не все гладко. Собравшись с мыслями, обернулась. Пашка смотрел на нее, как перепуганный цыпленок, напряженно и как-то даже отчаянно. «Скажи, что я не приходила».